Глава 35. Замок дрогнул, и Адий насторожился. Быстро оглядевшись, он поднял руки, и по кистям заструилась светло-голубая магия, будто к нападению готовился. Вдруг одна из стен разлетелась на мелкие осколки, и внутрь, едва умещаясь, влетел крупный сапфировый дракон. «Имит!» — обрадовалась я. Но, глянув на Адия, крикнула: «Берегись!» Увы, было поздно. Дракон не успел развернуться в небольшом пространстве. Два облачка одно за другим врезались в чешую, покрывая ее и часть крыла толстой коркой льда. Имид взмахнул хвостом, целясь в хозяина замка. Увы, тот оказался довольно прытким. Сумел уклониться от хлесткого удара и ответил новой волной магии. Мой Илфикиир, придавленный льдом, рухнул вниз, ломая мебель, стены и перила лестницы. «Ой, нет!» Забеспокоилась я и спустилась на несколько ступенек. «Ему же больно!» «Куара!» Ко мне подлетел Догги и закружил над головой. «Скорей же, беги!» «Я не могу оставить Иммита!» запротестовала я. «Что-то не так. Сам посмотри. Он же сильнее Адия, но не пользуется своей магией. Не понимаю». «Сейчас он дракон», пояснил питомец, и, вцепившись в подол моего платья, попытался силой заставить меня идти наверх. Но я не сдвинулась с места. Догги отпустил меня и буркнул. Не знала, что магия подчиняется лишь человеку. «Ему нужно сменить ипостась?» — догадалась я. «Мой хозяин сделает все, чтобы помешать этому», — помрачнел Догги и взмолился. «Уходи, пока он отвлекся». «Наша Куара!» — ко мне уже спешили питомцы других элфикииров. «Живая, красивая!» «Я нашел тебя!» — возопил Швабрик и обнял мою ногу. «Я увидел ее первым», — возразил Рык, пытаясь оттеснить соперника. «Да уймитесь вы», — фыркнула Лаша. Заметив питомца Адия, она замерла на месте. «Глазам не верю. Догги!» «Где?» — обернулся Швабрик. При виде черного дракончика тоже остолбенел. «Ой, у него же глаза светятся». «Может, это не дракон?» — боязливо спрятался за меня Рык. «А его призрак?» «Глупый!» Укусив его за хвост, возмутилась Лаша. «Неужели не видишь, что у Догги связь с Илтас порвана? Магия, запертая в теле, часто излучает свет». «О-о-о», — протянул Швабрик. «Так вот, как это выглядит». «Страшно», — осторожно выглядывая из-за меня, признался Рык. Я не слушала питомцев, потому что встревоженно наблюдала за развернувшейся внизу битвой. Дракон явно уступал, потому что огромному существу было попросту не развернуться. Чем Адий пользовался, нападая без конца. Имид стряхивал ледяные оковы снова и снова, но явно слабел. А последний удар и вовсе заставил его покачнуться. У меня ёкнуло сердце. «Нет! Куара, беги!» — снова начал увещевать меня Догги. «Иначе останешься здесь навсегда. Этому не бывать!» — ревниво возмутился Швабрик. «Хозяин обязательно преодолеет магию Адии и увезет ее. «Ему даже с места не сдвинуться», — забеспокоился Рык. «Куар, идем, я отведу тебя к Энгану. Он перенесет тебя в свой замок». «Это и Найдонт может». «Энгану лучше бы растопить лед и освободить Иммита», — проворчала Лаша. И тут заметила колечко на моей руке. «Куар, что это? Ты уже выбрала Хейяна?» «Адия!» — хором рявкнули питомцы. Я вздрогнула, когда облако магии ударило Иммита в грудь. «Стой!» Я побежала по ступенькам вниз. «Прекрати!» Но Сиролица и Илфикиир будто не слышал. Продолжая оковывать льдом, сапфирового дракона воскликнул. «Ты на моей территории. Считаешь, я дам тебе возможность сменить ипостась? И думать забудь. И на помощь других Илфикииров не надейся. Мои големы заманили их в ловушки». «Что?» — сполошились питомцы. Лаша лизнула мою руку и жалобно протянула. «Мой бедный Илфикиир, жив ли он? Найдите их!» — поторопила я дракончиков. «И приведите сюда как можно скорее!» Догги долго смотрел вслед улетевшим собратьям, а Швабрик прильнул ко мне. Ади задумчиво заметил. «Лишь ты не поддался. Признаюсь, был поражен, что ты раскрыл мою хитрость. Интересно, как ты узнал, что перед тобой не Куара? Раньше ты не был таким проницательным. Но все это бесполезно. Уже утро, ты проиграл». С Сапфировый дракон встряхнулся, ломая лед, но противник снова напустил на него серебристо-голубое облако магии, прижимая к полу. Услышанные слова все крутились в голове. Он придумал какую-то хитрость. Что же означает наступление нового дня? Единственное, о чем я догадалась, это как Иммит распознал подделки. Он признавался, что мир вокруг него лишён красок, и лишь мои глаза обладают цветом. Одна мысль об этом заставляла мое сердце биться быстрее. Будто ощутив это, Ади медленно обернулся и пригвоздил меня к месту ледяным взглядом синих глаз. А затем хищно оскалился и выпустил волну магии. На этот раз лед не сковал Иммита, а пронзил его крылья острыми шипами. Вспоровший воздух, крик оборвал мое дыхание. Покачнувшись, я потянулась к ним и прошептала. «Не надо, не делай ему больно». Ади шагнул ко мне и, схватив за руку, подтащил к поверженному дракону. «Видишь это кольцо? Куара моя, нас обвенчал Илтас. Моя дорогая жена просит пощадить тебя, и я сделаю это». Дракон попытался приподняться, но был придавлен к полу еще одним пластом льда. Крылья существа страшно вывернулись, раздался треск костей. У меня потемнело перед глазами. «Я открою портал», — процедил Адий, — «и выпровожу тебя из своего замка. Больше ты сюда не вернешься. Прощайся с Куарой». Иммит посмотрел на меня, и синие радужки его глаз полыхнули. «Прошу», — мысленно взмолилась я, — «сделай так, как он просит. Я не в силах смотреть, как ты страдаешь». Ади отпустил меня и, расставив руки, одной насылал на Иммита магию льда, а другой открывал портал. По ту сторону магического перехода я увидела пропасть. Холодный ветер бросил мне в лицо горсть снега, и я зажмурилась от ужаса. Слова о том, что Иммит не вернется, обрели другие краски. Как Ади жесток! Раненый дракон исчез в портале. Не сомневаясь ни мгновения, я бросилась за ним. «Хэйан!» Ади, не ожидавший от меня настолько безумного шага, не успел ничего сделать. Портал сомкнулся, и мы с Иммитом полетели в пропасть.